белый шелковый туман, словно теплый океан, укроет нас от лишних глаз. Гаснут окна фонари, уплывают корабли куда-то вдаль, а нам не жаль. Ты моя навсегда, чувствуешь, знаешь. Ты невероятная, и мне надышаться бы тобой. Хмельными закатами пульсирует любовь. Ты невероятная, срываюсь в тебе со стаи птиц. Взлетаю и падаю, а небо не ведает границ. Время, время, все бежит. Я искал тебя всю жизнь, летел на свет чужих планет. И шагая в темноте, на многолюдной пустоте.